Кирпичный дом без глаза пялился выбитыми окнами. Вероятно, когда-то это была часовня, позднее переделанная под дом. Изящные арки были вполовину заложены грубым кирпичом. Срезана базилика округлой крыши. Охранники затянули Вадиму глаза черной гуттаперчевой повязкой и, крепко ухватив за локоть, повели по направлению к дому. Высокие ступени сбегали вниз, и всякий раз, когда он ступал в темноту, сердце обрывалось, как если бы под ногой разверзалась пропасть. Подталкивая дулами коротких автоматов, охранники гнали Вадима вниз. В лицо бил вываренный в кондиционерах воздух и мертвый влажный подвальный дух. Вадима втолкнули в камеру. Лязгнул засов. Вадим стянул повязку. Он был внутри стального куба с приваренной к стене койкой и маленьким подвесным столиком. Прошел час. Он тупо смотрел, как прыгает секундная стрелка. Ползет золотая минутная и вяло движется часовая, похожая на раздвоенное жало. Часы тоже наблюдали за ним сквозь узкий алый зрачок. Ввалились охранники и вновь повели его по подземным коридорам. Через 10 минут Вадим оказался на пороге просторной комнаты. Точнее, кабинета добротно-сталинских времен. Лампа зеленого стекла, массивный стол с суконным верхом в пятнышках выцветших чернил, малахитовая пресс-папье. Все основательное, с памятью о большом хозяине. Вот только окон нигде не было. На стене грубовато изящный старинный телефон с белым выпуклым циферблатом. За столом сидел человек, явно не принадлежавший миру допотопных мастодонтов, окружающих его, добровольного изгнанника электронной вселенной. Он сделал знак пальцами, потное, пыхтящее от избытка сил сопровождения, удалилось. Тем же полукруглым жестом бледных рук он предложил Вадиму сесть в высокое кресло напротив. Тот лишь мотнул белокурой головой и остался стоять. Человек за столом пристально всматривался в лицо Вадима, надеясь смутить пленника своим немигающим, не отражающим света взглядом. Это был брюнет с печальными, прозрачно-карими глазами тоскующего шимпанзе. Лицо, и без того узкое, обрамляли лаковые курчавые бочки. Длинные, маслянисто-тяжелые локоны свободно лежали поверх узких покатых плеч. Наглухо застегнутый в сюртучок с серебряными пуговицами, он походил то ли на тореадора, то ли на участника траурной процессии с вороными конями и плюмажами. Кончики бледных пальцев были округло соединены, словно в ладонях он держал прозрачное яблоко. Глядя на эти руки, Вадим почувствовал тоску пленного зверя. Поигрывая пальцами, человек заговорил. «Я часто вижу сон о рубиновой чаше. Алые грани ее мерцают, словно в ней играет живое пламя. Это Грааль, чаша с божественной кровью, с живой, терпкой, упоительно сладкой кровью. Лучшая кровь, свежая кровь ребенка или капля небесной просфоры. Потом кровь врага, затем священника или верующих. Кровь зверя в последнюю очередь. Теперь Вадим узнал этого человека, ряженого под Тореадора. Но Грааль, мой Грааль разбит. Его капли рассеяны, подобно железным опилкам среди серого песка. Теперь человек был виден в профиль. Тот самый профиль с вечно настороженным носом и обрезанным ухом рептилии, что набросала на мятом клочке бумаги художница Хорда. «Я хочу, хочу быть милосердным, но ненавистью кипит земля под моими ногами, и вознесу я меч, и камень в сердце земли будет расколот». Вадим молчал, стоя по-бойцовски крепко вперед плечом. Актер в черном сюртуке не ждал аплодисментов и паузу выдерживал гениально. Пальцы его были готовы хрустнуть от невыразимой муки. Яков или Тирион, не знаю, как вас там.